Глава 10. Наследие французской революции. Когда закончилась французская революция? Вопрос может показаться странным. Большинство историков французской революции, включая авторов этой аудиокниги, датируют ее завершение 1799 годом, временем прихода к власти Наполеона Бонапарта. Однако необходимо принимать во внимание, что дата эта весьма условна. Если исходить из того, как понимали значение слова «революция» современники, то финалом французской революции следовало бы считать тот момент, когда все перемены остались позади, и утвердилась некая новая форма правления, когда воцарились те самые мир и стабильность, о которых люди мечтали на протяжении всего революционного десятилетия. Но когда же это произошло? Едва ли в 1799 году. Хотя одни законы, принятые при консульстве и империи, действительно подводили итог революционным преобразованиям, другие, напротив, видоизменяли и порой весьма существенно созданные в годы революции. Нация оставалась расколотой, политический режим нестабильным, страна по-прежнему вела войны с половиной Европы, до обретения долгожданных мира и покоя было еще очень далеко. Да и решались в наполеоновскую эпоху все те же вопросы. Как должен осуществляться народный суверенитет? Какой компромисс может заставить французов прекратить гражданскую войну? Как примирить старые и новые элиты? Как выстроить отношения между вышедшей из революции Францией и монархической Европой? Еще более спорной датой завершения революции выглядит 1794 год. Хотя на протяжении десятилетий многие российские и почти все советские историки связывали окончание революции с казнью Робеспьера и его соратников. Однако, как мы уже поняли, и после термидорианского переворота продолжал действовать революционный порядок управления. Во главе страны по-прежнему стоял конвент, объединявший в своих руках исполнительную и законодательную власть, а Французская республика продолжала воевать с соседями. Важным рубежом в истории Франции стал 1804 год, год установления империи и принятия Гражданского кодекса. Однако и тогда наполеоновские войны были в самом разгаре, а империя рухнула спустя всего десяток лет. Казалось бы, в 1814-15 годах революционные бури окончательно улеглись. Наполеон отрекся от престола, и во Францию вернулись бурбоны. Однако, не показала ли июльская революция, что прочного компромисса так и не удалось достигнуть? Тогда, может быть, 1830-й? Но склонный к парадоксам французский историк Франсуа Фюре давно уже подметил. Ничто так не напоминает французское общество времен Людовика XVI, как французское общество в царствовании Луи Филиппа. Сам же Фюре датировал окончание революции 1880 годом. И в этом тоже есть своя логика. Именно тогда, наконец, утвердился единственный прочный режим со времен начала революции – Третья Республика. Получается, что французская революция закончилась только в конце XIX века? Что ж, есть французские историки, которые полагают, что она не завершилась до сих пор. Почему же тогда мы выбрали 1799 год? Не только потому, что так делает большинство наших коллег, но и потому, что с этой даты начинается совсем другая история, хотя и самым тесным образом с революцией связанная. Наследие какой революции? Мы уже говорили о том, что современники – зачастую видели во французской революции череду сменявших друг друга революций. Из этого родилось унаследованное многими историками противопоставление двух революций 1789 и 93 годов, либеральной и народной. Однако проводилось оно не по научным, а по сугубо идеологическим причинам. Те, кто испытывал отвращение к Робеспьеру, диктатуре Монтаньяров и террору, писали о том, что настоящая революция – это, безусловно, 1789-93 и 1794-99 годы. По мнению сторонников такого подхода, Франция при революционном правлении была подобна, говоря словами французского философа и историка Ипполита Тена, человеческому существу, которое заставили бы ходить на голове и думать ногами. Французские историки Франсуа Фюре и Дени Рише назвали это время «заносом» – «дерапаж». Революцию занесло, увело в сторону, но затем она вновь вернулась на торную дорогу, ведущую к французскому либерализму, парламентаризму и капитализму XIX века. А 1793-94 годы, с их точки зрения, привели лишь к казням и страданиям, оказались бессмысленными и ничего позитивного после себя не оставили. Противоположную позицию занимали историки-социалисты и, в частности, марксисты. Уже в труде Луи Блана, написанном в середине XIX века, можно встретить мысль о том, что французская революция распадается на две, совершенную в 1789 году во имя индивидуализма и в 93 году во имя братства, плодотворную и неизбежную, хотя и оборвавшуюся 9 Термидора, после чего наступила контрреволюция. Со временем под пером исследователей революция приобретает четко видимый вектор развития, а различные ее этапы превращаются в стадии, которые, сменяя друг друга, как будто бы ведут к некой предначертанной цели. В работе «18-е Брюмера» Луи Бонапарта Карл Маркс следующим образом формулирует эту идею. «За господством конституционалистов следует господство жерандистов, за господством жерандистов следует господство якобинцев. Каждая из этих партий опирается на более передовую. Как только данная партия продвинула революцию настолько, что уже не в состоянии ни следовать за ней, ни тем более возглавлять ее, эту партию отстраняет и отправляет на гильотину стоящий за ней более смелый союзник. Революция движется таким образом по восходящей линии». Аналогичных мыслей с некоторыми вариациями придерживались и советские историки. Восходящая линия революции шла до 9-го Термидора, а после него начиналась либо нисходящая линия, либо и вовсе контрреволюция. Это двойственное восприятие революции чрезвычайно важно для понимания ее наследия. В XIX веке левые партии и движения постоянно искали и находили своих предшественников в рядах революционеров, набирало силу республиканское движение. Но одновременно закреплялся и раскол французского общества, в том числе и в символическом плане. Даже в условиях сменявших друг друга на протяжении всего столетия монархических режимов, республиканцы не находили в себе сил объединиться, оставаясь разделенными на наследников якобинцев и либералов. В полной мере это проявилось в первые годы Третьей Республики, когда родилась идея выбрать дату для нового, республиканского национального праздника. Если спросить у французов, что они отмечают 14 июля, то большинство из них уверенно ответят: конечно же, день взятия Бастилии. Однако в законе о национальном празднике, принятом 6 июля 1880 года, о взятии Бастилии нет ни слова. Закон этот состоит из одной статьи. Республика провозглашает 14 июля днем ежегодного национального праздника. Причина проста. 14 июля 1789 года не только условная дата начала революции, но и день, отмеченный бесчинствами толпы, кровавым торжеством победителей. По этой причине законодатели специально подчеркивали, что 14 июля также день праздника Федерации 1790 года. «Этому дню, — сказал депутат, предлагавший закон на утверждение Сената, — вы не сможете поставить в упрек ни одной пролитой капли крови, ни малейших разногласий, вызванных в нашей стране. Он стал подтверждением единства Франции». Спустя примерно десятилетия, в 1891 году, был воздвигнут и один из немногих парижских памятников, посвященных участникам французской революции, памятник Дантону. Выпрямившись во весь рост, Дантон обращается к народу с речью, у ног его два юных добровольца с ружьем и барабаном с надеждой заглядывают ему в лицо. На постаменте две цитаты из речей оратора. Одна. «Чтобы победить врагов Отечества, нам нужна отвага, еще раз отвага и всегда отвага». Другая. «После хлеба главная потребность народа – это образование». Таким образом, Дантон символизирует не просто французскую революцию, а те две ее ипостаси, которые при Третьей Республике казались наиболее актуальными – защиту Родины и народное образование. И подчеркивалось это отнюдь не случайно, поскольку третья ипостась революции, которую мог бы символизировать Дантон, это народная стихия, выплеснувшаяся в сентябрьские убийства. Однако террор и, в принципе, насилие – та составляющая революции, о которой Французская Республика предпочла бы забыть. В Париже есть улицы Мирабо, Лафайета, Дантона, Карно и даже Камила де Мулена, но нет ни улицы Робеспьера, ни памятника ему. После войны, правда, левый муниципалитет переименовал в честь Робеспьера одну из площадей, но 4 года спустя это решение было отменено. Во многом этот идейный водораздел сохраняется и сегодня, когда 14 июля 1989 года президента Франции Франсуа Миттерана спросили, достигнут ли наконец консенсус по поводу революции. Он ответил: «Очевидно, что нет. В истории народа 2 века – короткий срок, и французы сохраняют воспоминания об их былом противостоянии. То, что Вандея, которая немало претерпела, даже если и она причинила немало страданий другим, ощущает себя в стороне от празднования 200-летия, это неудивительно. По-прежнему сохраняются разные оценки этого события. Однако подавляющее большинство французов узнают в революции себя, поскольку они узнают себя в республике, и поскольку республика – дитя революции и тех принципов, которые она породила – свободы, равенства, братства, суверенитета народа». Действительно, несмотря на все разногласия, несмотря на гражданскую войну и деление на либералов и якобинцев, на сторонников и противников революции, уже с конца 18 столетия само слово «революция» стало стремительно обретать важнейший символический смысл, обзавелось длинным шлейфом положительных коннотаций, начало ассоциироваться с прогрессом, свободой, счастьем, общественным благом, с исторической миссией французов. Революция превратилась в своеобразную точку отсчета, в ту грань, по одну сторону которой навсегда остался в прошлом старый порядок, а по другую рождался новый. Начиная с эпохи реставрации в трудах историков, а с конца XIX века и благодаря целенаправленным усилиям государства, включающим пропаганду и преподавание в школе, постепенно складывался знакомый нам сегодня образ французской революции как события, сопровождавшегося отдельными эксцессами, но в целом благотворного и создавшего Францию такой, какая она есть. И это во многом действительно так. Единая страна, единая нация. Революция оказала огромное влияние и на складывание французской нации, и на развитие французской национальной идеи. Считается, что нация во Франции начала формироваться еще в Средневековье. В отличие от других европейских стран, в основе ее лежала прежде всего не этническая и даже не культурная, а политическая общность. В качестве централизующей и унифицирующей силы, нацеленной на то, чтобы преодолеть местный партикуляризм и заставить все королевство жить по единым законам, подчиняться одним властям, исповедовать одну религию, здесь выступало государство, монархия. В XVIII веке, под влиянием идей просвещения, представление о нации подверглось значительной корректировке. Популярные во Франции концепции общественного договора и народного суверенитета заставляли именно в нации видеть источник любой власти. Это по-прежнему была нация, подчиняющаяся одному государю, однако теперь нередко писали о том, что именно сама нация некогда выбрала для себя монархию. Подразумевалось, что это позволяет ей при желании и изменить форму правления. Революционеры не только унаследовали эти концепции, но и превратили их из абстрактных теоретических построений в те аксиомы, на которых должен был строиться новый политический порядок, использовали их для ограничения королевской власти. Генеральные штаты провозгласили себя национальным собранием. По конституции 1791 года король получал свою власть от нации. Многое из того, что называлось королевским, стало именоваться национальным. В обиход вошли выражения «национальная гвардия», «национальные имущества». На смену «оскорблению величества», которое было самым тяжким преступлением старого порядка, пришло «оскорбление нации». В одном из словарей 1790 года говорилось: «Нация у нас стала означать все, с той поры, как мы действительно стали нацией». С того же года складывается триада «нация, закон, король», в которой монарх занимал лишь последнее место. Согласно сформировавшейся политической доктрине, французская нация оказалась неотделима не только от страны, в географическом понимании этого слова, но и от государства. С точки зрения тех, кто начинал революцию, французская нация сложилась много веков назад. Мы отнюдь не дикари, прибывшие обнаженными с берегов Ориноко, чтобы образовать общество, говорил граф де Мирабо в сентябре 1789 года. Мы старая нация и, без сомнений, даже слишком старая для нашей эпохи. Новым было лишь то, что, наконец, французская нация, первая из всех наций в мире, смогла заявить о своих правах. Новое представление о нации проявилось не только в политике, но и в искусстве. Наряду с традиционными образами монарха и Франции, в живописи и скульптуре, появились коленопреклоненная благодарная нация, гений нации, нация в лавровом венке и с пальмовой ветвью бессмертия в руке. Архитектурным выражением величия нации стало превращение в 1791 году церкви Святой Женевьевы в Париже в пантеон, где отныне должны были покоиться останки самых славных сынов французского народа. По этому случаю церковь была перестроена, а на фронтоне появилась надпись «Великим людям благодарное Отечество». Всего в годы революции там было захоронено 6 человек, первым из которых стал граф де Мирабо. А позднее, в 1911 году, на месте алтаря был установлен монумент, изначально предназначавшийся для сада Тюильри, памятник конвенту. Рождается в годы революции и концепция национального достояния. В декабре 1790 года была создана состоявшая из ученых, эрудитов, библиографов и художников комиссия по памятникам, предназначенная для надзора за сохранением памятников, церквей и домов, перешедших во владение нации. В сентябре 1790 года принимается декрет об организации Национального архива Франции. В августе 1793 года были открыты для посетителей Лувр и Музей памятников Франции, коллекция произведений романского и готического искусства. Несмотря на всю популярность слова «нация» в годы Французской революции, само понятие тогда еще не устоялось. Если доминирующим было представление нации как о совокупности всех французов, то существовала и иная точка зрения, согласно которой под нацией понималась совокупность всех граждан. Это проявлялось, в частности, в революционных конституциях, в разделении граждан на активных и пассивных, в предоставлении права избирать и быть избранным не всем жителям страны, а только гражданам, не отказываясь при этом от принципа народного или национального суверенитета. Поскольку французская нация рассматривалась прежде всего как политический организм, было особенно важно, чтобы она действительно стала единой. Однако этого единства лишь предстояло достигнуть. Политика исключения, о которой уже шла речь, исключала из нации ее врагов или тех, кто считался таковыми. Гражданское устройство духовенства, эксцессы дехристианизации, насаждение культа верховного существа, теофилантропия уничтожали религиозную базу возможного единства. В этих условиях революционеры стремились объединить нацию всем, чем только было возможно. Уже в 1789 году были отменены сословия и сословные привилегии, уничтожены корпорации, цехи, рыцарские ордена. В конце 1789-го, начале 90-х годов была создана новая административно-территориальная система, при которой конгломерат провинций со своими обычаями, правами и привилегиями сменился юридически равными между собой департаментами. Изначально даже предполагалось сделать их одинаковыми по размеру в виде нарисованных на карте прямоугольников. С тех пор количество департаментов постоянно менялось, система видоизменялась, но в общем и целом она существует по сей день. В последующие годы участники революции прикладывали немало усилий для того, чтобы территория страны стала еще более единой. Строились мосты и каналы, прокладывались и улучшались дороги. В 1790 году Клод Шап, бывший священник, увлекавшийся механикой и физикой, приступил к экспериментам по созданию семафорного телеграфа. В 1793 году вошло в обиход и само слово «телеграф», от греческих слов «далеко» и «пишу». В 1794 году заработала первая телеграфная линия между Парижем и Лилем. Текст сначала кодировался, а потом передавался посредством фигур, которые составляли горизонтальные и вертикальные перекладины. Шап доказывал, что создание телеграфа – лучший ответ тем публицистам, которые полагают, что Франция слишком велика, чтобы быть республикой. С того же 1790 года была начата работа над еще одной реформой, которая окажется вкладом французской революции в историю всего мира – реформой мер и весов, в результате которой появилась сегодняшняя метрическая десятичная система. Метр в ней был привязан к длине меридиана, литр определялся как объем кубического дециметра воды, килограмм – как вес литра воды. До того в стране существовало несколько сотен разнообразных единиц измерения, которые даже если и назывались одинаково, в различных регионах могли иметь разные значения. Ко второй половине 1795 года метрическая система была окончательно сформирована, введена декретом Национального конвента и стала обязательной для всей Франции. На эталоне метра был выгравирован гордый девиз «На все времена всем народам. Еще одним способом обеспечить единство нации виделся французский язык. 8 плювиоза 2 года, 27 января 1794 года, Бертран Баррер, выступая от имени Комитета общественного спасения, привлек внимание к тому, что на французском языке говорит вся Европа, тогда как в самой Франции 400 тысяч человек его не знают. В результате законодатель говорит на языке, который не понимают те, кто должен исполнять законы и подчиняться им. «Язык свободного народа должен быть единым и одним и тем же для всех», — настаивал Баррер. «И это должен быть французский, национальный язык, самый красивый язык Европы, первый, который открыто увековечил права человека и гражданина, тот, который должен принести в мир самые возвышенные идеи свободы и величайшие политические построения». По итогам его доклада был принят декрет о том, что в каждой коммуне в тех департаментах, где значительная часть населения говорила на других языках, должен появиться учитель французского языка. 6 при Реале 2 года, 25 мая 1794 года, Национальный конвент принял обращение к французскому народу, в котором говорилось: «Граждане, вам повезло быть французами, и тем не менее многим из вас не хватает главного умения, чтобы полностью заслуживать это звание. Одни совсем не знают национальный язык, другие знают его в недостаточной степени. Есть департаменты, где он практически никогда не используется в торговле и в жизни общества. Тем не менее, знание и использование исключительно французского языка тесным образом связано с сохранением свободы, со славой республики. Иными словами, с вашим благополучием, поскольку их интересы – это ваши интересы. Язык должен быть единым, как и сама республика». Национальные чувства, пробудившиеся в ходе революции и активно подогреваемые пропагандой, привели к тому, что характерный для XVIII века космополитизм стал быстро отходить на второй план. Если в 1790 году Д'Антон говорил: «Патриотизм должен иметь лишь одну границу – Вселенную». Если в 1792 году иностранцев, получивших французское гражданство, избирали в конвент, то к концу 1793 года их уже исключали из конвента лишь за то, что они не были французами. К 1798 году впервые появится и слово «национализм». Бывший иезуит Агюстен Барюэль писал: «Национализм или национальная любовь занял место всеобщей любви. С разделением земного шара и регионов хорошее отношение оказалось заперто в границах, которые оно не должно пересекать. Добродетелью стало расшириться за счет тех, кто живет не под нашей властью, и чтобы достичь этой цели, стало разрешено презирать иностранцев, обманывать и оскорблять их. Эта добродетель зовется патриотизмом, и тот будет назван патриотом, кто справедлив к своим и несправедлив к чужим, кто закрывает глаза на достоинства иностранцев и считает совершенством пороки Родины». Принципы 1789 года и символы республики. Та сфера, в которой наследие французской революции сохранилось и проявилось в полной мере, это, безусловно, сфера идеологии и политики. Принципы 1789 года – свобода, границы которой определены лишь законом, равенство всех перед законом, гарантии собственности и безопасности, всеобщее и равное налогообложение, равный доступ ко всем общественным должностям, свобода совести и свобода печати, свобода передвижения и свобода собраний, презумпция невиновности – стали теми аксиомами, которые впоследствии будут положены в основы Конституции западных стран. Сохранится и появившаяся в ходе революции идея о том, что не только человек должен что-то обществу, но и общество человеку, что власть существует для того, чтобы гарантировать свободу граждан и обеспечивать их счастье, что она обязана заботиться о народе. Лозунг «Свобода, равенство, братство» по-прежнему многое определяет в сегодняшней западной цивилизации, от отношения к эмигрантам до мультикультурализма. Часть решений, принятых в ходе революции, была отменена в последующие годы. Однако в течение XIX века французы, так или иначе, к ней вернулись. На смену обычному праву и фундаментальным законам монархии пришла писаная конституция, в которой были закреплены принципы народовластия и естественного права. Суверенитет короля сменился суверенитетом нации, принцип назначаемости должностных лиц – принципом выборности. Церковь была поставлена под контроль государства. В 1792 году Впервые в Европе гражданский брак стал обязательным для всех, предусматривался и развод. В 1804 году это было зафиксировано в Гражданском кодексе Наполеона, причем в данном отношении Франция долгое время оставалась в Европе исключением. Декретом конвента 16-го Плювиоза 2-го года республики 4 февраля 1794 года была провозглашена отмена рабства негров в колониях, все жители которых становились гражданами Франции. Декрет применялся не везде и не сразу, а в 1802 году рабство и вовсе было частично восстановлено и окончательно отменено лишь в 1848 году. Историки нередко пишут, что Франция в годы революции напоминала своеобразную лабораторию, где один за другим проверялись политические режимы в поисках того, который подходит ей больше всего. Конституционная монархия, различные формы республики, империя, и все это меньше, чем за 15 лет. Многие символы и традиции современной Франции ассоциируются именно с революцией, в частности, трехцветный флаг и Марсельеза, ставшая с 1879 года французским гимном. Вплоть до нашего времени во Франции сажают деревья свободы. Эта традиция появилась в первые годы революции. Именно дерево свободы изображено на монете в 1 евро. В ряде мест практикуются так называемые гражданские или республиканские крестины, впервые введенные законом от 20-го пререаля 2-го года, 8 июня 1794 года. Еще одним символом республики стал образ Марианны. Все началось с популярной в годы революции песенки «Выздоровление Марианны», созданной в 1792 году. Само имя указывало на то, что эта девушка из простонародья, а в тексте рассказывалось, как заболевшей Мариане совсем не помогали те лекарства, которые ей предлагал Людовик. Зато унция равенства и 2 драхмы свободы ее исцелили. В течение XIX века образ становился все более популярным, и сегодня Мариан изображается на официальном логотипе Французской Республики, коллекционных монетах и почтовых марках. Причем каждый новый президент страны выбирает для марок свой образ Марианны. По традиции в мэриях и общественных местах устанавливаются бюсты Марианны, прообразом которой с 1960-х годов выбираются самые известные женщины Франции – Брижит Бардо, Мирей Матье, Катрин Денев, Софи Марсо и другие. Современная политическая модель. В ходе Французской революции окончательно сформировалась западная политическая модель, со временем распространившаяся на многие другие страны и регионы. Сегодня мы редко задумываемся о том, почему в большинстве стран есть конституция, выборный президент и парламент, на каком основании они принимают решения от нашего имени. Но для того, чтобы все это возникло, нужно было, чтобы в принципе появилась современная концепция демократии. Само понятие «демократия» возникло еще в античности, и до конца XVIII века под ним обычно понимали исключительно форму власти, некогда существовавшую в тех городах-государствах, где все граждане напрямую участвовали в принятии политических решений. Просветители сходились в том, что сегодня такая форма правления возможна лишь в очень маленьких государствах. То, что они обсуждали, мы бы назвали прямой демократией, то есть системой, когда народ, суверен, носитель высшей власти, и сам управляет страной, избирая лишь должностных лиц. Ее антиподом выступает представительная демократия, при которой народ сначала выбирает своих представителей, а потом они от его имени принимают законы. Некоторые просветители полагали, что такая система является не более чем обманом народа. Каждый человек – эгоист, который всегда стремится к тому, что для него хорошо. Однако, если свою волю каждый гражданин высказывает независимо от влияния других, то в таком случае будет одобрено лишь то, что является благом для большинства. Любой же отдельно взятый представитель, сколько бы хорош он ни был, станет в первую очередь стремиться к собственной выгоде. Жан-Жак Руссо писал: «Суверенитет не может быть представляем по той же причине, по которой он не может быть отчуждаем. Он заключается, в сущности, в общей воле, а воля никак не может быть представляема. Или это она, или это другая воля, среднего не бывает». Перед самой революцией, во время выборов в Генеральные Штаты, прозвучали также иные мысли. Создание представительного органа отнюдь не означает отчуждение суверенитета нации. Избирая депутатов, народ составляет для них наказы и тем самым сообщает им о своих нуждах и чаяниях. А никакая прямая демократия в большой стране физически невозможна. По понятным причинам аналогичные идеи доминировали и в самих Генеральных Штатах, провозгласивших себя национальным собранием. Левые депутаты и революционные публицисты доказывали, что именно деятельность собрания, где каждый депутат избран народом, служит слиянию множества частных интересов в единую и неделимую волю нации. Так рождалась совершенно новая идея. Национальное представительство не только не вредит реализации суверенитета народа, напротив, оно для него необходимо. Такая трактовка демократии ляжет в основу Конституции 1791, 93 и 95 годов. Депутаты законодательных органов будут восприниматься именно как представители всего французского народа, а не тех департаментов, от которых они были избраны. Отправляясь в регионы, депутаты конвента получат практически неограниченные полномочия, именно как люди, имеющие право говорить от имени всей Франции. Вместе с тем, на протяжении революционного десятилетия будут постоянно предприниматься попытки тем или иным образом совместить представительную демократию с элементами прямой демократии. К последним, в частности, можно отнести право на сопротивление угнетению, включенное в Декларацию прав человека и гражданина в 1789 году, и право на восстание, появившееся в Декларации прав в 1793 году, принцип утверждения законов первичными собраниями избирателей, содержавшийся в конституционном проекте Кондорсе, предусмотренной Конституцией 1793 года, право первичных собраний требовать утверждения на референдуме принимаемых законов и так далее. О праве народа непосредственно осуществлять свой суверенитет часто упоминали и монтаньяры, оправдывая насилие парижской толпы по отношению к конвенту в ходе восстания 31 мая, 2 июня 1793 года. В этой же логике будет превозноситься деятельность многочисленных народных обществ и клубов, включая Якобинский клуб. Впоследствии социалист Жан Жорес выведет из этого чеканную формулу: «Робеспьеризм – это демократия». В то же время в обществе не прекращались поиски ответа на более общий вопрос. Правильна ли в принципе идея о том, что суверенитет принадлежит нации? Интересно в этом плане размышление Луи де Бональда, автора нашумевших политических трактатов. В опубликованном в 1796 году памфлете «Теория политической и религиозной власти» он утверждал: «Народ никогда не был и никогда не мог бы стать сувереном, поскольку кто же тогда будут подданные, если народ суверен? Если утверждают, что суверенитет зиждется в народе, в том смысле, что тот имеет право создавать законы, то окажется, что нигде народ не создавал законы, что вообще невозможно, чтобы народ составлял законы, что он никогда этого не делал и никогда не мог делать ничего иного, кроме как принимать законы, составленные человеком, именуемым законодателем. Иными словами, принимать законы, составленные другим человеком, это подчиняться ему, а подчиняться означает быть не сувереном, а подданным, а возможно и рабом. Если же утверждают, что суверенитет зиждется в народе в том смысле, что он его делегирует, назначая тех, кто выполняет различные функции, то выяснится, что народ никого не назначает, да и не может назначить кого бы то ни было. Вместо этого условленное количество индивидуумов, которое договорилось называть народом, само по себе назначает тех, кто ему кажется подходящим». Однако слова Луи де Бональда и его единомышленников услышаны не были. Современная концепция демократии унаследует обе тенденции эпохи Французской революции. Парламенты станут отражением представительной демократии, а референдумы, имеющие приоритет над законами, принятыми парламентами, прямой демократии. Уничтожила ли революция феодализм и абсолютизм? Такую точку зрения действительно можно встретить во многих исторических работах и XIX и XX века. При советской власти долгие годы она оставалась аксиомой. «Французская революция сокрушила феодально-абсолютистский строй», писал один из лидеров советского франковедения Альберт Захарович Манфред. «До конца добила феодализм, исполинской метлой вымела из Франции хлам средневековья». Примечание. Манфред здесь фактически цитирует Карла Маркса, который писал: «Исполинская метла французской революции XVIII века смела весь этот отживший хлам давно минувших веков». Меж тем, оба понятия, и феодализм, и абсолютизм, в годы французской революции еще не существовали, а в наши дни считаются очень спорными и многозначными. Даже если оставить в стороне дискуссии о том, существовал ли в принципе в Европе феодализм, а далеко не все историки разделяют эту точку зрения, легко заметить, что ныне под ним обычно понимаются совершенно разные вещи. Одно из возможных его значений – тот период в развитии страны, когда политическая система основывается на вассальных отношениях, а суверенитет разделен между монархом и крупными сеньорами, сохраняющими значительную политическую, военную, экономическую, судебную независимость. Эта система едва ли сохранилась позже 15-16 веков, когда королевская власть стала усиливаться и в конечном счете стремиться к тому, чтобы стать абсолютной. В этом значении термины «феодализм» и «абсолютизм» являются противоположностями. Другое значение термина «феодализм» – тот комплекс отношений, который складывался между сеньорами и вассалами и основывался, в частности, на земельных пожалованиях. Эта система действительно дожила до революции, поскольку фьефы формально сохранялись и поскольку в нее вписывалась цензива, распространенная во Франции земельное владение, которое считалось собственностью сеньора, но находилось в распоряжении крестьянина. Дожил до 1789 года и так называемый сеньориальный комплекс, который историки порой путают с феодализмом, однако исследования показывают, что даже в самых отсталых районах доля сеньориальных повинностей обычно не превышала в доходах сеньоров 40%, а в экономически развитых могла и вовсе составлять 10-13%. К тому же зачастую в то время сеньориальные платежи являлись, по сути, рыночным товаром, и владельцы сеньорий перепродавали их разбогатевшим простолюдинам или пересматривали их размеры в соответствии с рыночной конъюнктурой. Тем самым сеньория эволюционировала в сторону капиталистической аренды. Иными словами, говорить сегодня о феодализме как о господствующей экономической системе применительно к предреволюционной Франции – это анахронизм. Другое дело, что во время революции феодальным стали называть все, что имело отношение к Франции старого порядка – от монархии до церкви, от дворянства до повинностей. Однако у историков нет ни единой причины пользоваться столь двусмысленной терминологией современников революции. Со второй части выражения «феодально-абсолютистский строй» дело обстоит значительно проще. Хотя среди специалистов и ведутся дискуссии о том, существовал ли абсолютизм в Европе 17-18 веков, или же он был по большей части недостижимой мечтой монархов и творением юристов-теоретиков, термин остается в обиходе. Но что же такое абсолютистский строй? Часть историков русской школы и практически все советские специалисты по французской революции отождествляли абсолютную монархию старого порядка с российским самодержавием. Король по-прежнему обладал неограниченной самодержавной властью, однозначно утверждал Манфред. На рубеже 19-20 веков этот прием использовался для того, чтобы доказать, что революция в России будет столь же неизбежной и благотворной, как во Франции. Впоследствии же подобные утверждения о королевском самодержавии многие авторы воспроизводили как аксиомы, не вникая в реальное положение дел при старом порядке и не учитывая, что абсолютная власть королей была ограничена фундаментальными законами французской монархии, традициями и сложившимися исторически привилегиями сословий и корпораций. Покончила ли революция с абсолютной властью короля в понимании XVIII века? Несомненно. В 1814-15 годах монархия была восстановлена. Однако короли никогда более не претендовали на обладание той властью, которая была в их руках до 1789 года, на то, чтобы обходиться без парламента, в современном, а не старинном значении этого слова. Не случайно никто из них никогда больше не жил в Версале. Однако это утверждение сразу влечет за собой следующий вопрос. Привела ли к ослаблению роли государства революция, начатая политическими элитами под лозунгом ограничения власти монарха, которого тогда изображали подобным восточному деспоту? События рубежа 18-19 веков показали, что те корпоративные привилегии и нормы обычного права, к отмене которых так стремились революционеры, полагая их пережитками феодализма и признаками косности старого порядка, на деле служили препятствием для чрезмерного усиления политической власти. Когда их отменили, выяснилось, что власть ничто более не сдерживает, что от имени нации и ради блага народа она имеет право на все. Тот объем полномочий, которым располагал Комитет общественного спасения, не говоря уже о Наполеоне I, был несравнимо больше, чем у Людовика XVI и даже у Людовика XIV. Многие права человека, провозглашенные в 1789 году, вскоре оказались временно отменены. Вообще, хотя революция зачастую воспринимается как радикальный разрыв с прошлым, она по многим направлениям продолжала, углубляла и даже усугубляла то, что было характерно для старого порядка. Так, например, в ходе революционных и наполеоновских войн зачастую ставились те же внешнеполитические цели и реализовывались те же планы, которые ранее вынашивали короли Франции. Сложность подведения экономических итогов. Вопрос об экономических итогах французской революции остается одним из наиболее сложных, и не только потому, что мы сталкиваемся здесь с нехваткой источников, хотя статистика тогда велась намного хуже, чем при старом порядке, да и политические пертурбации не способствовали сохранности документов и сравнительному анализу. Первая проблема, которая возникает, за какой, собственно, период подводить эти итоги? Едва ли корректно анализировать то, что происходило с французской экономикой, не учитывая предыдущих десятилетий или даже, как предлагает ряд историков, веков. Экономическое своеобразие Франции, ее соперничество с Англией и многие другие факторы, очевидно, появились не в 1789 году. Не менее спорной выглядит и идея подведения экономических итогов революции по состоянию на 1799 год. Революции и гражданские войны, как правило, наносят немалый вред экономике, особенно если они длятся годами. Однако, чем дальше мы отступаем от революции в XIX век, тем больше искажается общая картина. Другая проблема. Можно ли подводить экономические итоги революции, не учитывая те изменения, которые произошли в период консульства и империи? Создание Банка Франции, появление стабильной денежной единицы, так называемого «жерминального франка», просуществовавшего до начала XX века, гражданские и торговые кодексы – все это относится уже ко времени правления Наполеона Бонапарта. Чрезвычайно сложным оказывается и вопрос о том, как правильно оценить влияние на экономику революционных, а затем и наполеоновских войн. Они повлекли за собой активизацию промышленного производства в тех отраслях, которые были связаны с армией или в наибольшей степени выиграли от торговой блокады Великобритании, перемещение ценностей и капиталов из завоеванных стран, отток рабочих рук из деревни в армию и связанное с этим увеличение заработной платы в городе и на селе, повышенный спрос на продукцию сельского хозяйства для военных нужд. Не случайно историки, которые хотят подчеркнуть быстрое восстановление французской экономики после революции, нередко приводят цифры именно для 1805-9 годов. Вместе с тем, войны означали сокращение населения, повышение налогов, упадок атлантической торговли, дисбаланс из-за разрыва внешних торговых связей. Один из историков сравнил эффект от этих войн с туникой Несса.